Владыка игнорировал присутствие Браззавиля. Тот воспользовался презрением и продолжил осмотр дворца. Элже пришлось вынести длительную паузу в ожидании первых слов владыки. «Переманиваешь моих слуг?» — очень мягко, с улыбкой спросил он. «И о какой же партии шла речь? Мне очень хочется, чтобы ты объяснила мне свою позицию. Я полагала, вы все без меня знаете заранее. Мне часто приходится наблюдать необдуманные поступки веренных мне существ. Ты мне ответишь? Ответь, пожалуйста». «Я вас просто не понимаю. Вы наделены такими силами, какие недоступны мне». «Постой. Ты не произнесла одно важное слово. Ты не называешь меня...» Он вопросительно посмотрел на нее. Избегая его прямого взгляда, Эл сказала: «Богом? Нет, не считаю». «Поясни. Бог создает законы, а вы им подчиняетесь». Фраза достойная великого. И ты права, девочка моя. Действительно, я управляю мирами. «Но вы их не создавали», — убежденно сказала она. «Ты мало знаешь о творении такого рода. И рассуждать об этих категориях не имеешь права. В этом нет смысла. Я хотел бы вернуть тебя к существующей реальности. Итак, зачем ты заключила договор с Браззавилем? Вы сказали, что сместите его. Это твоя выдумка. Я говорила о смене династии слуг. Браззавиль до конца останется в круге своих обязанностей. Он отозвался на твой порыв, пусть. Совсем не важно, под чьим началом он будет здесь служить. А ты решила возместить ему потерю и проявить покровительство. Я услышал слово «игра». Ты считаешь происходящее игрой? И поведение окружающих актерством? Я управляю событиями. Все кругом лишь бездушные фигуры в моей игре. Таково твое мнение. Каждый тут и игрок, и фигура, — возразила Эл. Не могу с тобой не согласиться. И ты безоговорочно права, заявляя, что ты весомая фигура в этой игре. Я рад, что ты понимаешь, но у тебя от этого проявляется азарт испытывать мое терпение. Ты предполагаешь, что моему терпению придет конец? Я либо уничтожу, либо прогоню тебя. За этим ты брала меч, демонстрируя всем свою готовность сражаться и намекая на свою способность причинить вред владыке. Я развею эту иллюзию. Ни одним оружием, которым ты владеешь, меня нельзя убить. Это верно, как то, что тебе дана сила. Это правда. Кто-то убедил тебя в том, что она разрушительна. Ты сама убедила себя, что она разрушительна для тебя прежде всего. И ты не стремишься ее применять. Я же скажу, что ты безграмотно с ней обращаешься. Разрушение и созидание — это тесно связанные силы в круге мироздания. Тут ты истинный игрок. Ты можешь стать одним из полюсов, или другим по желанию, или синтезом этих полюсов, как угодно. Тебе безуспешно твердила об этом Мелинда, Браззавиль, Лоралан. Теперь и я, потому что намеков ты не понимаешь. Приходится сказать, ты привыкла жить на грани, на острие событий, когда ты чувствуешь направление. Твое существо внимательно и гибко, потому что рядом грань, которую переходить опасно. И вдруг ты оказалась в ситуации, когда обласкана вниманием и заботой. Тебе нет нужды сражаться, ждать опасности, цепляться за свою жизнь или жертвовать ею. Ты получила шанс остановиться. Найти себя иную, может быть, более возвышенную роль во всем. Нет, ты продолжаешь искать врага. Ты избрала меня. За что? Только потому, что я вернул тебе право оказаться дома, там, где тебе суждено быть изначально. Я знаю, что ты возразишь, тебя не поставили об этом в известность. Скажи я об этом до состязаний, ты ушла бы немедленно. Вернулась бы в мир, где из тебя пытались бы слепить непонятно что. Скажи я об этом после твоего возвращения немедленно, ты бросилась бы размахивать оружием, лишь бы отвоевать мнимую свободу твоему другу, окружившему себя обманом, потому что у него не хватило смелости заявить о себе и своих чувствах откровенно. Чем же он тогда лучше Лоралана? Но он тебе дорог, он твое прошлое. Вы вместе прошли какой-то трудный путь, и в твоих глазах его поступок был оправдан. Я это понимаю. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы вновь стала воевать ты. Какой бы благородной ни казалась тебе причина для войны, ты лучший из моих творений. Ты полагаешь, я позволил бы тебе опуститься до очередного убийства? Или уничтожил бы тебя? Я не сделал этого однажды. Умение ждать момента и видеть сроки — это величайшая мудрость. Я ожидал, что мое признание заставит тебя наконец измениться. Напротив, тебя снова тянет смертная натура. Что ж, я дам тебе возможность наиграться в волю. Делай, что тебе вздумается, я не стану тревожить тебя своим присутствием и беседами. Я отказываюсь тебя учить. Единственное, о чем прошу, не требую, не приказываю. Я прошу. Продолжай свои выходы по утрам. Мне нужно видеть, что от тебя есть хоть какая-то польза. Ты можешь даже ходить в башню, на скалу, если захочешь. Смогу. И не затевай больше интриг. У меня есть чувство юмора, когда я наблюдаю за твоей игрой. Но твои партнеры делают ходы, которые не кажутся забавными. Запомни это. Что вы сделаете с Бразовилем? Ничего, он теперь твой слуга, твоя забота. Ты учла свою прошлую ошибку, но она уже не последняя. Вы мне угрожаете? Нет такой нужды, ты сама орудие против себя. Элла осталась в галерее до сумерек. Наступило необычное облегчение, словно с горла сняли мертвую хватку. Никогда раньше она не ощущала такой легкости. Все эти слова о свободе, силе, видимость. Но иллюзия была сладкой, и Эл с удовольствием погрузилась в эти ощущения. Не нужно ждать Мелинду с новыми назиданиями, не нужно ждать владыку и замирать в его присутствии, как пойманный зверек. Ее посетила мысль о свободе. Сейчас она чувствовала себя свободной. Ум стал ясен и пуст. Тревоги развеялись. Она отправилась одеваться еще до времени сумерек и выбрала самое невероятное одеяние, которое с упорством надела. Наряд ожил, когда она коснулась его. Ткани заколыхались, создавая иллюзию дуновения ветра. Они искрились, как блики на поверхности. Эл пришло в голову не надевать наряд, а войти в него, потому что он создавал ощущение нереального, бесплотного. Он оказался невесом, завораживающе колыхался при движении. Она чувствовала себя так, словно погрузилась в экстаз, притягательный и опасный. Она словно плыла в волнах этой ткани, не испытывая ни малейшей трудности в движении. Окрыленная этой легкостью, она вышла в коридор, но не встретила там обыкновенно владыку. Эл сочла, что он отказал ей в этой помощи. Только теперь она в ней не нуждалась. При ходьбе платье создавало звуки, подобные трелям маленьких колокольчиков, такие проникновенные, что она намеренно шевелилась, чтобы слышать их. Наряд звучал и пел. Впервые ей стало жаль, что ее никто не видит и не слышит. Да почему же? Она проследовала знакомой дорогой, наслаждаясь тем, что скоро наступит тот самый великолепный момент. Она не вспоминала о рассвете, она живо представляла его во всех деталях, пустила в ход свою фантазию и ни мгновения не стояла на месте, двигаясь, чтобы не прекращать упоительные трели. Ее выход превратился в танец. Эл остановилась, когда исчезло само желание двигаться. И тишину разбили звоны, хотя она уже не шелохнулась. Иллюзия звуков распадалась и уносилась далеко. Эл взглянула на сад и задохнулась от его красоты. Он расцвел невероятным числом оттенков. Даже самый великий художник не нашел бы столь изысканных тонов. Пространство, насколько хватило глаз, сияло и искрилось. Она разглядывала эту красоту, едва касаясь пальцами перил. Взгляд упал на собственную кисть, наполовину видневшуюся из-под сиреневой ткани рукава. Эл тут же припомнила видение, которое когда-то возникло в самом начале при ее появлении на острове. С того момента началось ее маленькое возрождение, обретение себя в другом качестве. Она видела именно этот сад, этот фрагмент жизни. Нет, там она была еще другая, словно не она. Эл хорошо запомнила не только видение, но и пробуждение после него, как почувствовала разницу между дамой из видения и собой. Тогда же впервые она увидела галерею будущего дворца. Эл осмотрелась, окружающее не повторялось в точности, не было той картины. Сюжет похож, но там было другое, словно невероятная давность. Не слишком уверенная в сходстве этих реалий, Эл стала думать, как проверить себя еще раз. Ее грела надежда, что если она приблизительно воспроизведет сюжет видения, то за ним можно повторить и все другое. Она подумала о скале, место, которое обладает способностью воздействовать на нее, и она решила оказаться там. И оказалась. Впервые ее перенесло в другое место мира. После пережитого на балконе танца она еще находилась в восторженной эйфории. Волны силы подхватывали ее, как щепку, и Эл приложила усилия увидеть миры. Ее носило от картины к картине, мгновения хватало, чтобы воспринять и мир, и его обитателей, заботы и трудности их жизни, их чаяния и надежды. «Как красиво было утро сегодня», — говорила девушка своему возлюбленному. «Может, от того, что я так безмерно люблю тебя?» Мудрецы говорят, что так сияет наряд покровительницы мира. «Она благоволит влюбленным», — ответил он. «Она благословила нас?» «Да, я уверен, что так». Потом было другое видение. Старик присел у края тропы, перебирая свои нехитрые пожитки. «Ты сегодня была особенно хороша. Таких прекрасных зор я не созерцал, сколько живу на этом свете. У меня даже возникло желание помолиться сегодня, какого я не испытывал в прежние-то годы. А когда-то я давал обет служить тебе. Я забыл об этом с годами. Ты уж меня прости. Сегодня мне особенно хочется жить». Эл ощутила комок в горле. «Они видят рассвет. Все говорят о рассвете, о новых надеждах, приносят клятвы, грозят врагам. Говорят, что те будут наказаны с новым рассветом». Стоило погрузиться в размышления, она переставала видеть. Изредка до нее доносились чьи-то отчаянные призывы. Она прогнала мысли, чтобы увидеть конкретную картину. Ей очень хотелось разыскать сына Мразовиля. Молодой человек, очень похожий на того, кто присягнул ей, сидел у края придорожного колодца. Он всматривался в краски рассвета, очарованный, как многие, кто попал в поле ее зрения. Он пребывал в безмятежном состоянии, свойственном существу, необремененному воспоминаниями. Он не знал, куда ему идти, и потому никуда не торопился. Мимо следовала повозка, груженная всякой всячиной. Хозяин не вел животное в поводу. Оно, совсем не сходное с земной лошадью, более могучее и сильное, следовало за ним очень послушно. Ему просто нравилось тянуть этот груз. «Эй, ты что тут сидишь один?» — спросил хозяин повозки бодрым голосом. «Новый день», — поздоровался с ним молодой человек. «И тебе», — смутился другой своей неучтивости. «Куда направляешься?» «Никуда. Я смотрел на рассвет». «Что-то сегодня все взбудоражены этим рассветом. Наверняка диво. Да я вот подслеповат, могу только порадоваться вместе со всеми. Моя семья с утра шумит по этому поводу, а я не уверен, что они прочно закрепили мой груз. Не развалилась бы по дороге, ты не посмотришь? Как же ты идешь один?» «Моя тоже ведет меня. Он знает дорогу. Я аж слышу, как он старательно пыхтит, чувствую его упорство и просто иду рядом. Помочь тебе? Я ничем не занят. Дай слово, что ничего не стащишь». «Даю слово». «Ну, спасибо тебе. Тогда проверь, крепко ли привязано все тут. Доступай на другой бок. Я накормлю тебя, когда прибудем на торг». «Спасибо». Молодой человек поднялся на ноги, старательно проверил груз, натяжение тросов. И потом они двинулись дальше. К их дальнейшей беседе Эл не прислушивалась. Парень оказался как раз в третьем мире, где достаточно добродушных и отзывчивых людей. Он жив. Если ты забыл на миг, то каким ты был всегда, если потерял года, если ненадолго сник, вспоминая никогда о забытом сне, когда ты искал ее. Одинокий странник, как всегда вперед смотрел, щеки подставлял ветру. бежал родник по твоим следам.